предстоящие выходные дни территория Ивановской области будет находиться под влиянием обширного антициклона, который смещается к нам с Европы. Он принесет с собой малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит по городу плюс 13-15 градусов, по области плюс 11-16 градусов тепла. Днем по городу воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, по области до плюс 25-30 градусов. Приятных вам выходных!